Эф, Мари действительно задумалась. Настоящая, личная сила всегда манила ее, она была гарантом свободы, власти над собой и окружающим. Это вдолбила ей мать, это она приняла своим естеством. И соблазн почувствовать не просто увеличение доступного резерва маны, а почти бесконечность, точнее, далеко не ее. Мариган прекрасно знает об ограничениях человеческого тела, пускай и сильного мага-оборотня, но все же, знает, понимает, и именно поэтому соблазн велик. Сколько она действительно сможет пропустить через себя, сколько маны направит, подчинит своей воле, без оглядки на экономность. К тому же я уже имею у нее репутацию, она вошла в центр ритуала, значит, в какой-то степени доверяет. Подумать только, Мариган и доверяет. Но факт есть факт, жаль, что она откажется, это ведь идет в противоречь. Хорошо, Михаил, да ладно, она согласилась, ептыть растудыть, даже по имени обратилась. Соглашение это наше, ты даешь мне силу, а я разорву столько порождений тьмы, сколько, она прервалась на полуслове, нехарактерно замялась, цокнула языком, и очень рвано закончила, насколько мне хватит сил, тогда лети к Эрин, там я дам то, что может выступить проводником. Мариган отрывисто кивнула, буквально прогоняя сомнения, и окуталась темной дымкой. Алистер в это время уже затягивал потуже крепление доспеха, бурча под нос нечто неодобрительное. Стэн и Шисерн, так и не высказав отрицания плану, спокойно ждали, пока щитоносец закончит. Андрасте, со стороны кажется, будто я один против самоубийства. Я готов, последнее он сказал уже громко, пару раз подпрыгнув на месте, проверяя, как сидит все. Тогда выдвигайтесь. Ваша цель, правый фланг, держитесь вместе, Шисерн, прикрываешь и ведешь. Это уже была Эрин, отступающая от так и не сошедших с места порождений тьмы. Плюсы Шикая, даже связь работает через меня. Отряд кивнул и двинул легким бегом в нужную сторону. Шисерн пристроилась во главе, а я с нескрываемым облегчением разорвал связь. Напряжно это немного. Ладно, займемся делами. Эрин, приготовься. Я собираюсь воплотить нечто тяжелое. Насколько? Накроет почти как во время ритуала. Мне не ответили, но Куслан резко прибавила ходу, наращивая дистанцию с постепенно собирающимися в кучку тварями. Спустя минут пять бега она на полном ходу нырнула в неглубокий овраг и дала согласие на начало. Навалившись на щель в завесе, которая и представляла собой для меня Эрин, я проник волей в реальность намного больше нормы даже для Шикая, полностью, буквально затапливая концентрированной похотью пискнувшую и прикусившую губу до крови девушку. Мне нужно было все, что можно из возможного потенциала. Я собирался создать предмет, похожий и не похожий на статую сервер для оборотней. Нечто, способное проводить мою волю и ману в синхронизации с аурой и связью мага с тенью. Ничего нового, еще при подготовке к ритуалу были получены необходимые данные для этого маленького проекта. Проблема была именно в подходящих кандидатурах, а также полном отсутствии маскировки. Резонатор, так его окрестил Мардин, должен был синхронизироваться с каналом магов тень, а после, работая через похоть, осуществить подключение, похожее на одержимость, но очень отдаленно и урезано. Он почти завершен, здесь всего-то пару образов поправить, да разика три прогнать через Гавриил, и будет готова бета-версия. По сравнению с тем серваком статуи, настоящая мелочь. Есть только три проблемы, связанные с резонатором, из-за которых я и не предложил Мариган и Кире их сразу. Первое. Кастрированная версия одержимости, это все же одержимость. Пускать в свое тело демонический артефакт, создатель которого напрямую говорит о манипуляциях с каналом в тень мага-реципиента, ну, такое себе. Второе. Хрень это и в спокойном состоянии фонить будет неправильностью как чертов кусок урана радиации, а уж в режиме онлайн. Только совсем дуб в магии чувствительности не заметит. Третье. Работает эта фигня действительно на похоти и через мою волю в том числе. Соответственно, давление на мозг будет соответствующим, и все потенциальные носители мужчины идут нафиг. Вот с Кирой я уверен в первом пункте, она и так мой контрактор, но не уверен в третьем. Драун девушка сильная, волевая, похотью тоже мариновалась, но по-настоящему испытанию не подвергалась. С Мариган до последнего момента было наоборот. В третьем пункте уверен, в первом нет. И сейчас я почти спонтанно предложил ей абсолютную влаа. Кхем, что-то не туда меня занесло. В общем, ману предложил, да. Я как-то не рассчитывал, что она согласится, думал выйти на противоречие. Хреновый из меня психолог. Только я буду последним, Кто будет не рад ошибке в данный момент? Это же, да считай, она согласилась стать моим контрактором. Да она уже почти моя. Так, Михаил, успокойся, сиськи Морриган, это круто, но сначала из порождений нужно сделать фарш. В общем, разглагольствовать я могу долго, к тому же, воплощению артефакта это не мешало. К слову, еще один минус. Для нормального воплощения резонатора мне нужно воздействовать на реальность, например, на таком уровне, как сейчас, и Кира обеспечить такой маневр сможет, но это будет рискованно, заметно, муторно, а вкупе с отсутствием маскировки у конечного продукта, нерентабельно в целом. Вот и колупал я на досуге этот проектик без энтузиазма. Смотри-ка, пригодилось. Смориган изначально-то хотел делать все как полагается, постепенно, нормальный контракт, но вышло, что вышло. Под конец формирования каскада образов и материальной составляющей, к Рин подлетел черный ворон, превратившийся в прекрасную девушку. Морриган демонстративно окинула взглядом напряженно сидящую Эрин, тяжело вздохнула и помахала перед носом, будто избавляясь от вони. Слишком много похоти. Уж прости, но без этого никак, передаю ей мыслеобраз по проекту резонатора. Как свои размышления о его применении, так и способе работы, со всеми минусами. Ведьма пошатнулась, помассировала виски, с силой зажмурила глаза. Минутой позже она тряхнула головой и ответила: «Никак не привыкну». После этого ведьма внимательно стала рассматривать почти завершенный резонатор. Да, воплощать, полноценно выйдя в реальность, и через Эрин, две большие разницы. Это опасно. Если с враждебно настроенным демоном, то да, я ничего не потеряю, если она сейчас откажется. Все еще можно будет вернуться к старому плану, а контракт продавить потом. Времени впереди еще очень много, как и глубоких ситуативных задниц, которым нынешняя не чета. Только ты уверена, что я враждебен? В голосе проскользнула насмешка, которая на фоне демонического хора слышалась колоритно. Я уверена, что ты абсолютно непредсказуем, даже для моей матушки. И это не комплимент. Мари скрестила руки на груди, невольно акцентируя внимание на столь аппетитном вырезе платья и главном калибре. Но да, я должна признать, ты не стремишься сожрать или подчинить мага. Однако и мотивации твоей я так и не пойму. Второе она произнесла намного тише, задумчиво. Видимо, прошлый кулуарный разговор уже не дает всех ответов, и у нее появились новые вопросы. Ао, сладкий стон Эрин, отвлек ее от дум. Я закончил. Секундой спустя давление воли снизилось, и Куслант облегченно выдохнула, расслабляя сжатые в кулак пальцы. «Ты мне ответишь за это, Михаил, долго будешь отвечать». Эрин произнесла это настолько томным голосом с хрипотцой, что даже Морриган дернулась. Все еще беловолосая посмотрела на ведьму. «Так как ты поступишь, мы не можем долго ждать. Скоро и Шисеран с остальными выйдут на позицию, и эмиссару времени больше давать не стоит». Морриган вернулась к созерцанию висящего в воздухе резонатора. «Только не говори мне, демон, что все это было ради того, чтобы засунуть в меня фиолетовый фалоимитатор. Ну да, дилда или фалоимитатор, такая форма у резонатора. А как еще лучше синхронизироваться с похотью, аурой и основной магистралью энерголинии в теле мага? Можно воткнуть штырь тебе в сердце, результат будет тот же. Я даже гарантирую работу органа после извлечения. Только подсказывает мне нечто, ты на это не пойдешь». Морриган просверлила дырку в Эрин, извиняюще улыбающийся в ответ. Мол, извини моего дурака, сама мучаюсь. Эй, Эрин, это что за мысли такие? Хи-хи-хи, да, отходняк от воли. Точно он, ага. В тот момент, когда я собирался уже расформировать резонатор, пустив его энергию на нечто полезное, ведьма схватила его посередине. Тот ответил пульсированием света и формы. «Эй, будь нежнее, все же это в некотором роде часть меня». Мари посмотрела на захихикавшую Эрин как на врага народа. «Я уж подумал, что столь высокотехномагический прибор сейчас полетит куда подальше, но ведьма сдержалась. Затем без перехода, буквально в два слитных движения приспустила с себя штаны с юбкой и отодвинула в сторону трусики. Эрин в этот момент заинтересованно сверкала глазами, а ведьма сделала вид, что этого не заметила. Дилда, пардон, резонатор, несмотря на свой немалый размер, вошел очень легко, благодаря влажности в месте коннекта. Еще бы, пирсинг работает уже сколько времени, да и стояла Морриган в месте, где только что воля высшего демона похоти корежила реальность. Или это не все факторы, а какая разница? Киска была мокрая, и это хорошо. Может, она вообще, как маг-оборотень, дополнительно запустила вручную нужный процесс. Так, заглянем сквозь защиту ведьмы в эмоциональную сферу, чисто чтобы убедиться хм. А многовато похоти для Морриган, прям вот действительно многовато. Похоже, я опять чего-то не учел, потому как с таким количеством многие обычные люди и архитекторы снов начинали бессвязно стонать. Неужели ее все это заводит? Но что именно? Зараза, как интересно. А вот и стон, сорвавшийся с губ ведьмы, прикрывший глаза от прошедшей по телу волны удовольствия, когда резонатор вошел до конца и начал работу. Но миг слабости прошел быстро, и ведьма уже сосредоточенно одевалась, вернув на лицо ехидную улыбку. «Ничего так, бодрит, мне нужна минута на калибровку». Морриган удивленно вскинула брови. «Так это, ох», ведьма поплыла, схватившись за грудь одной рукой и прислонилась боком к земляной стене оврага. Попыток прервать процесс или колдовать не было. Ориентируясь на познание и уже работающие артефакты пирсинг, подстраиваю резонатор под нужные параметры. Попутно в голове крутится интересная мысль. Морриган точно знала о контрактах и свитках-договорах, позволяющих получить хоть какую-то гарантию, но не упомянула их. Забыть не могла, значит, это показатель доверия, или я опять не понимаю, не знаю, и как же сложно с ведьмой. Но какая же она красивая и манящая, особенно в такой момент. Да, согласилась со мной Эрин, принимающая отголоски моих мыслей в шикае. Что? Ведьма силой воли и магии вернула себе часть хладнокровия, впрочем, опять не мешая. «Приготовься, я почти закончил». Избавляю Ирин от нужды придумывать ответ. 3, 2, 1, контакт. В момент окончательной синхронизации, Морриган поймала внезапный для нее оргазм, сползая по осыпающейся стенке вниз, и новая связь протянулась к моему основному телу. Канал колебался, был нестабильным, шел сквозь тонкую, эфемерную и неустойчивую щель в завесе, особенно по сравнению с Эрин, но он был. Соединить нужный резервуар маны из домена с Морриган вышло легко и по не столь большому и прочному канату, как хотелось бы, направилась мана прямиком в тело ведьмы. Сначала капли, но все больше и больше, с каждым мгновением наращивая объемы. В тот момент, когда пошла первая партия, я заметил странную конструкцию на той стороне приема, своего рода фильтр, и он пропускал жалкий мизер моей воли, не трогая ману и примеси в ней. Какая интересная штука. Я даже через пирсинг могу воздействовать на ведьму сильнее, чем через этот канал. Так, изучить сразу после прояснения вопроса с Шесероной ее странным зовом. Вот и причина положительного ответа ведьмы. Ее подстраховка. Так она мне доверяет или нет? Аргх, ох, Морриган пришла в себя. Попыталась встать на ноги, но впервые на моей памяти оступилась и неаккуратно шлепнулась на попку. Естественно, вгоняя резонатор еще глубже. Новая волна судорог, и я по связи принимаю ответную ману с характерной энергией души. Очень мощной и потрясающе вкусной. Пожалуй, мне нужно немного времени. Типичный многоголосый вой порождения тьмы стал ответом на вопрос о времени. Так, приходи в себя, а я пошла. Ирин стерла с лица улыбку и обернулась назад. Нет-нет, Морриган остановила ее, предпринимая более успешную попытку подняться, приспосабливается. Ритуал и тот напор похоти подготовили ее, но все же когда чужая эмоция идет изнутри, а не снаружи, это совсем иной опыт. Потом я не смогу накрыть заклинанием без оглядки на вас. Морриган, порождение тьмы на всех хватит. Ирин светло улыбнулась, что на бескровном, белом лице с едва видимыми единичными трещинами и светящимися синими глазами смотрелось на удивление гармонично. Кусланд подошла к ведьме и, пользуясь замешательством той, быстро чмокнула в губы. «Выдвигайся, как будешь готова». Не слушая возможный зарождающийся возмущенный ответ, Ирин на полном ускорении выскочила из оврага, а на лице снова проступил кровожадный оскал. «Сейчас не нужно будет отводить или маневрировать порождение тьмы. Сейчас можно окунуться в чистую резню». Начали. Переданные через пирсинг слова Шесерон услышала правильно. Подавая пример остальным, она почти мгновенно натянула тетиву лука с наложенной стрелой и без задержки, мягко отпустила, точно выстрелив в идущего альфу Гарлока. Стрела, дополнительно разогнанная ки, пробила неказистый рогатый шлем, мгновенно убивая довольно мощную тварь. Дальнейшее я отслеживал только по состоянию здоровья членов отряда, сосредоточившись на двух девушках. Ирин летела прямо на врага, который наконец сдвинул позиции, более-менее собрав силы. Возвышались среди пяти десятков тварей четверогров, расшвыривающих своих меньших уродливых собратьев в стороны со своего пути. Вот они увидели бегущую в доспехе девушку с обнаженным мечом и повторно заревели. Кто-то из порождений начал обстрел арбалетными болтами, кто-то кинулся вперед, а параграф наклонили головы вперед, накапливая ки для таранного рывка. Мы решили удивить их всех. Воплощение, Ирин в высоком прыжке взмыла ввысь, цепляясь свободной рукой за подходящую ветку. Еще один сдобренный волей толчок, и Кусланд полетела вперед, отталкиваясь от подходящих веток. Из-за скорости, первые твари среагировали с запозданием, что и позволило девушке десантироваться прямо в глубине строя, расчищая себе путь заряженным махкопием. Взрыв раскидал генлоков, давая простор для маневра, чем и воспользовалась девушка, начиная жатву. Стремительно рыская по ломаной траектории среди порождений, она разила паноптикум искаженных тварей. Удар искрящимся мечом, и рука горлока отлетела в сторону. Одновременный выстрел быстрым махкопьем распылил часть туловища рядом стоявшего. Рывок, укол, и клинок входит в щель забрала, превращая мозг моровой твари в кашу. Выстрел, рывок, укол, выстрел, рывок, рубящий удар, выстрел, выстрел, выстрел. По энергетическому щиту скользнул болт, сбивая прицел, и очередное заклинание попало в ствол дерева, взорвавшийся щепками от такого варварства. Рев твари, лязг металла, скрип падающего дерева и ха-ха-ха-ха. Жуткий смех ведьмы перекрыл весь остальной гомон, а затем, со спины, пришла волна жуткого мороза. Нет, настоящее цунами. Искрящаяся стена белого холода быстро пожирала метр за метром, накрывая не успевших убежать порождений тьмы, промораживая все на своем пути. Деревья, трава, дерн, камни, твари, металл доспехов и оружия. Все трещит от перепада температур. 17 тварей умерли мгновенно, обернувшись ледяными статуями. Еще нескольких задело по касательной, обращая конечности в хрупкие замерзшие куски плоти. Ирин не задела, но и она замерла на секунду, рассматривая веселящуюся ведьму. Та не переставала хохотать и плела новое заклинание с магическим посохом в правой руке, помогая себе манипуляциями левой. Настолько насыщенное маной заклинание, что шар переплетающихся рун и образов меж ее рук светился подобно плазме. Сама ведьма также не избежала внешних изменений. Глаза превратились в настоящие раскаленные угли, мана хлестала из ее тела во все стороны, одежду трепала будто на сильном ветру, окутывая фигуру в видимый ореол силы. Защитный барьер, также напитанный маной до предела, искажал взор и добавлял еще больше жути. Да, Амарриган может проводить сквозь себя довольно много маны, гораздо больше, чем я думал, и ее слабость от поддержки Астарты никак не связана с пропускной способностью. Со сторонней подпиткой она и Сару Керриган сможет протащить наружу. Я, конечно, помогаю ведьме по мере сил через пирсинг, стабилизируя все волей и укрепляя, улавливая желания ведьмы и немного помогая воплощением, но и так она молодец. До уровня Ирин умри все живое не дотягивает, а уж тем более неопробованного банка, но все равно молодец. Настоящая умница с шикарным потенциалом. Жаль, комбинация из моего резонатора и призыва Сары Керриган не подойдет. Конфликт энергии и сущностей, мать их так едок. Нужно искать иной способ подпитки ведьмы, и тогда королева клинков покажет жалким тиранам их место. Кхем. Прерывая мои размышления, заклинание сорвалось с посоха и отправилось в полет, раскрывшись будто цветок и поглотив оставшуюся половину порождений тьмы, породив настоящее безумие. Кто-то упал на землю без сознания, кто-то бросился в ярости на собрата, кто-то медленно побрел куда-то. Один обр, заверещав от страха, бросился от ведьмы прочь. Ведьма снова захохотала, наблюдая форменное безумие. Проклятия из нее посыпались рогом изобилия. Подойти немногочисленным агрессивным тварям не удалось. Огромное рунное заклинание отталкивания отшвыривало всех назад. Она вытянула посох вперед и впервые поморщилась, концентрируясь. Маленькая искра зародилась на навершии, секундой спустя рывком расширившись до полуметра в диаметре настоящего миниатюрного солнца с характерными протуберанцами. Огненный шар сорвался вперед на дикой скорости, заставляя Ирин рывком на пределе сил схорониться в сторону. Взрыв. Ударная волна опрокинула всех, кто еще был на ногах на поле боя, снесла к хренам тройку ближайших немаленьких деревьев, расшвыряла в стороны тушки агров, аннигилировала пятерку тварей в центре попадания, сорвала всю листву поблизости. Детонация была настолько сильна, что оставила метровый кратер, а пожар вспыхнул мгновенно, опавшая листва этому поспособствовала. Ведьма же вошла в раж, требуя все больше маны. «Ирин, вали отсюда». «Да, я здесь определенно лишняя», произнесла Кусланд, отряхивая засыпанные землей волосы. Еще большая волна холода накрыла очаги пожара, добивая предпоследнего агра. Последний смог кое-как подняться и из полуприседа рванул на ведьму. Удар о барьер вызвал треск, будто лопнул металл, но огр лишь замедлился, пробив его. Ирин уже хотела вмешаться, подняв руку для махкопья, но я, чувствуя настрой ведьмы, придержал Кусланд. За доли мгновения перед тем, как маленькую и хрупкую фигуру снесла бы увитая мышцами туша трехметровой твари, Морриган материализовала на себе каменный доспех, укрывший ее подобно лучшей броне, превратив в невысокого голема. Столкновение было настолько сильным, что заколебался воздух, но голем отступил лишь на один шаг, а затем с едва видимого из-под толщи серого камня кончика магического посоха сорвался настоящий каменный таран, превративший агрофарши, проделавший просеку на десяток метров. Етицкая сила. Доспех рассыпался на куски, почти мгновенно истаивая, а Морриган снова расхохоталась. Новый огненный шар зажегся еще более яркой искрой на навершии посоха. «Вали отсюда!» Больше Ирин не останавливалась, стартанув на максимуме скорости, сдирая верхний слой почвы подошвами сапог там, где он оставался пока целым, а не спекшимся, промороженным или сдутым нахрен. 3 секунды, Ирин почти бьет свои прошлые рекорды скорости, а позади раздается оглушительный взрыв. Ударная волна, несмотря на волю, прилично вмазала по спине, давая дополнительное ускорение. Да что с ней такое? Она вообще в порядке? Ирин бежала к остальному отряду, которым приходилось туговато, но ничего серьезного. Опьянение силой. Ничего страшного, я мониторю ее состояние, и завтра ей будет очень и очень плохо, но зато запомнит, каково это. Да она меня чуть не поджарила. Сколько ты ей маны дал? Пошел 8-й ее резерв. Позади раздался свист на грани ультразвука и новый взрыв, более глухой, чавкающий, ломающий фон магии вокруг. Это чем она вообще? А то я в ее теле несколько занят, и не сильно отслеживаю непосредственно обстановку. Злорадный смех, наполненный счастьем от лицезрения разрушения и чужих страданий, разнесся по лесу вестником смерти. Да, блять, Михаил, я ее уже боюсь. Ты, болван, прекращай немедленно подпитку. Да ладно тебе, она как раз что-то плетет большое, уже 9-й резерв исчерпала. Михаил, Ирин, все так же близкое сознанием к моему, неведомым образом накинулась на мое «я», принявшись яростно меня тормошить, не снижая скорости бега. Это вообще, как, ладно, ладно, прекращаю. Взрыв. Почва ударила в ноги Ирин, камни и прочий сор слегка подлетели в воздух, а потом до нас дошла новая ударная волна, искажающая воздух на своем пути. Ирин в этот раз не пренебрегла защитой, и мы вместе огородили себя барьером воли. Толчок вышел знатным, если учитывать набранное расстояние. Листва сорвана к чертям, некоторые деревья покосились. И в этот раз я отвлекся от стабилизации тела мага-оборотня, сосредоточился и познал пространство вокруг ведьмы. Все вокруг объято пламенем. Кроме ледяных шипов, торчащих на пару метров из черной земли, а меж ними бьются толстые, но редкие разряды голубых и красных молний. В центре настоящей аномалии стоит Морриган, возбужденная до предела Морриган с напрочь текущим лоном, и, судя по всплеску энергии души от нее, оргазмирующая прямо сейчас, пока в ее руках снова начало собираться нечто мощное из молний. Фигуру напротив познания выхватила только в последнюю очередь. Она отчаянно пряталась за барьером, пытаясь отступить, но половина недавно обугленного тела сильно мешала. Порождение, а это было оно, напоминало Горлока, только в куда более лучшей когда-то экипировке. Его запасы маны были велики по сравнению со встреченными за время странствий чародеями, два различных антимагических щита прикрывали от буйства энергии, но Морриган не собиралась его отпускать. Хрень в ее руках, гудящая как электроподстанция, преобразилась в какое-то искрящееся облако, а затем пару раз сжалась, свернулась сама в себя. С удивлением узнал в этой неведомой хрени отблески своей воли. Так вот как Морриган разошлась с таким размахом. Я краем сознания, сам того не подозревая, помогал ей толикой прямого воплощения. Ага, берем мага-оборотня, дочь Флимит, частично дракона по сути, прекрасную и сильную чародейку, даем ей читкот на бесконечную ману, волю высшего демона, соединяем в бокале. Взболтать, но не смешивать. Зачесался левый рог. Хаем, к чему бы это? Да эта хрень сейчас рванет, швыряя ее уже. Там почти 1,5 резерва самой Морри. Морриган, швыряй это прочь. Да, ведьма запустила хрень в убегающую фигуру, содрогаясь в пароксизме нового оргазма, буквально плавясь от похоти и желая еще, еще силы, еще больше страсти, похоти, противников, крови. Она жаждала трахаться, взрывать, плести магию, недоступную прежде, ее раздирала алчность. Хрень долетела, хрень рванула, да ну нахер, волей давлю поплывшие сознание Морриган и уношу оттуда ее тело на всех парах. Позади расцветал 15-метровый смерч из молний, огня и хрен знает чего еще, аннигилирующий все вокруг и затягивая в себя потоками ветра. И вот это за два резерва маны Морриган, на 4500 уф, когда на подпитку Иринфшика и уходит примерно половина от этого в 10 минут. Я нуб. Глава 51 «Вопросы без ответов». Глава 51 «Вопросы без ответов». Каскады молний ветвились словно корни синего безлистного плюща, поросшего вокруг статуи, густо пронизывая каждый свободный участок пространства, вскрученный в тугую воронку феерии огня, пепла, ветра и энтропии. Апокалиптический смерч медленно крутился, ломаные жгуты энергии бежали вокруг и внутри него. Попавшая внутрь материя уничтожалась до сверхмалых частиц. Оглушающий рев огня, свист разогнанного до предела ветра, непрекращающийся грохот и треск молний. Смерч, подобно богу в своей стихии, втягивал в себя все доступные очаги и проявления маны, подпитывая, вливая в неистовую круговерть смерти. Деревья, камни, почва, трупы порождений тьмы, немногочисленные выжившие и попавшие под гнев стихии животные, все перекручивалось, сгорало, истаивало, испепелялось. Стоп, все замерло. Молнии остановили свой бег, повисли в воздухе предметы, флора и фауна. Исчез звук и давление. Картинка остановилась. Удивительно. Сара Керриган подошла ко мне чуть ближе, рассматривая замершие мгновения. И это сделала Морриган? Да, хмуро киваю в ответ, не отводя взора от наполовину испепеленного торса, а грозгримасой невыразимой боли на удивительно мало пострадавшем от происходящего лице. В этом-то все и дело. Не понимаю. Мардин, также присутствующий на просмотре этого образа, воссозданного из моей памяти, говорил нетипично медленно, но постепенно разгонялся. КПД затрачиваемых усилий, влияние похоти, не основная причина, катализатор, отсутствует. Предполагая на основании исследованных последовательностях рун и законах построения, результат, он шумно вдохнул и коротко выдохнул, впечатляет. Мягко говоря, Керриган повела крыльями, издавая тихий хитиновый хруст. Я такое смогу повторить, хотя нет, мне огонь не подвластен, и не с такими низкими затратами. Мардин кивнул, направившись вокруг столба разрушения. Реальность вносит свои коррективы. Затраченная мана равна 4321 уф. Это много, но не для такого результата. Смешение магии школ элементов. Огня, молнии и холода в ипостаси управления воздушных масс. Школа энтропии. Школа созидания для придания и стабилизации гибридной формы посредством призыва грязи и огонька, центрального якоря. 5 различных школ. 5 сложных заклинаний. В этом-то все и дело, повторяюсь, почесывая правый рог. Я бы понял, жахни она огненным смерчем или неимоверной волной холода. Но это, взмах рукой в сторону неведомой херни, это за гранью. А что говорит сама Морриган? Сара повернулась ко мне лицом. Пока ничего. Я вырубил ее для восстановления. Пускай спит. Почему не сработала моя чуйка на возможные повреждения психики и тела вследствие запредельной нагрузки? Тоже нужно разобраться. Ранее осечек не было. Возможно, сейчас, Мардин замер на середине шага, повернулся ко мне, осмотрел сверху донизу, и заключил. Маловероятно. Нагрузка была не запредельная. Соларианец связался с системой Гавриил, просчитывая с ее помощью какие-то данные. Жаль, но канал передачи данных имеет пропускную способность. Удаленный доступ позволяет обмениваться намного меньшим количеством информации за единицу времени, но теперь это хоть стало возможным, а не только скидывать что-то в систему, а обратно получать от лежащего в ложементе оператора. Мардин не сидел сложа руки, постепенно выполняя свое обещание допилить мою потенциальную имбу до приемлемого уровня. Незапредельная нагрузка, скепсис на рогатом лице должен был выглядеть очень красноречиво. У нее выжгла часть ауры, она двинулась по фазе, буквально оргазмируя от маны, текущей в жилах, от напора похоти, от власти, от, да фиг его знает от чего еще, там много ее тараканов проснулось. ХМ, ошибочность структуры, нет, двойственность, наследие, запредельно для человеческой части, но ДНК дракона, и мать Флемит, неизвестная природа тела, нужны эксперименты по критической нагрузке, вскрытие, нет, нет, нет, нет, неэтично, неправильно, нерационально. Но исследования нужны, неинвазивные. Познание – удивительно удобный инструмент, восхитительно. Если бы его иметь тогда, Мардин внезапно остановился и опустил руки. Если бы я владел настоящими знаниями оригинального Мардина, мой разум меня подводит. Я знаю, что я знаю, но в попытке вспомнить детально, туман, это, дезориентирует. Зато ничего не мешает узнавать и исследовать нечто новое, подбодрила Соларианца Сара, сама испытывающая подобные мысли и настроения, но для себя решив стать оптимистом, вопреки прошлому я, поневоле закрадывается мысль, может, пробужденные воплощенные не были такой уж хорошей идеей, несмотря на их внешний вид, повадки, похожие навыки, образ мыслей, это все же просто созданные мною фантомы-демоны по образам из памяти. Они не настоящие, не несут груз знаний, не получали откровения свыше. Лишь то, что я в них заложил, да слегка они сами заполнили пустые лакуны в момент рождения, не терпя пустоты. Они отличаются именно силой своих заложенных навыков, получив ограничения на остальной набор, присущий всем созданиям тени. Их потенциал – вот самый большой плюс в воплощенных. Мардин не знает генетики на таком же уровне, как оригинал, он не может создать генофаг или подконтрольный вирус, разобрать по винтикам организм по рождению тьмы или воплотить пистолет на эффекте массы, на данный момент пока что. Изначально он знал лишь то, что знаю я, только грубой волей высшего демона удалось пробудить его, заставить осознать свое «я», не уничтожив в процессе. С того момента, подсознание, а его наличие у воплощенных уже доказано самим Мардином, старается заполнить пустоты, подсунуть маскировку туда, где должны быть знания. Из-за этого он иногда подвисает, когда вся его сущность пытается смоделировать возможные правильные ответы на вопросы из прошлого о какой-либо тематике науки. Иногда даже получается, с Сарой проще и сложнее. Она не ученая, не несет пласт точных наук, не имеет битых гиперссылок и ассоциаций в разуме, но жизнь оригинальной Сары еще то веселье, и заполнить неизвестные мне подробности. Скажем так, получив изначальный вектор, все воплощенные в той или иной мере пишут себя и свое прошлое сами. Несмотря на все эти недостатки, воплощенные сильны и безумно полезны. Мардин, из-за специфики своей природы, может думать уже о дюжине проектов разом, на скорости, не подвластной мне. Сара, если ограничить меня ее резервом уф и примерно равной планкой силы воли, размажет меня в бою тонким слоем, и это не говоря уже о зергах, которых она не перестает клепать и улучшать, прорабатывая и подстраивая образы. Кстати, она и в систему Гавриил стала захаживать по этой тематике. Может, у нее и получится нечто выдающееся со временем. Нам это пока не слишком сильно требуется, вот я и не лезу к ней. Как ни улучшай чистые фантомы, уже со средним кругом демонов они справятся с огромным трудом, поэтому и смысла большого в них нет. Хотя, если встроить в омут рождения пару тысяч душ, наделить каждую тварь искрой, нет, все равно нерационально. Легче пустить на одного могущественного подчиненного, чем так распыляться. В общем, сделал королеву клинков, дал ей врожденный навык усиления рядом идущих зергов-фантомов, а на пару шагов вперед не подумал. Типичный Михаил, лишь бы сделать. Тьфу, ты, отвлекся. Возвращаясь к изначальной теме, как у Морриган получилось это, понятно лишь в общих чертах. Без моей воли, которую она использовала как костыль, направляя и скрепляя куски неподходящих друг к другу заклинаний и цепочек рун, ничего бы не получилось. И это самое обидное. Смерч служит наглядным доказательством, примером настоящего разрушительного потенциала меня как высшего демона в реальности, только вот я этого не могу. Нет, теперь-то могу. Запомнил, что и как нужно выстроить, воплотить, скрепить и затем жахнуть. Но это не приближает меня к уровню, показанному Морриган. Творить такое в режиме онлайн, тасуя руны и магию как шулер карты, выходит на неизмеримо более мелком уровне. Нуб, чертовски сильный, урвавший куски знаний, но все еще нубера, вот кто я. Хотя нет, ладно, не будем пессимистами. По чистым навыкам в магическом оперировании я где-то на уровне ученика или мага, прошедшего истязание, едва ли выше. Могу использовать готовые куски заклинаний, но вот собрать последовательность рун и образов с нуля, или творчески собрать нечто эффективное, да чтоб работало без чита воли. Работай, сука. Нет. Кстати, насчет знаний. Мардин, а Асклепий появлялся уже, в систему скинул хоть что-то? Да, коротко бросил неотвлекающийся соларианец, отправляя мне образ на нужные фрагменты памяти кристаллохранилища. Нужно будет потом ознакомиться, вдруг что интересное выучил на рылу семьи Фарина. Так, ладно, мне нужно возвращаться в реальность, и так задержался порядком, кинув последний взгляд на смерч, уже собираюсь соскользнуть по четверке из этой грани домена. Постой, Михаил. Сара будто опомнилась, рефлекторно чуть сжав меня телекинезом, словно аккуратно придержала за руку. «Мы тут, и замолчала, чувствуя, как моя правая бровь лезет вверх от удивления на впервые мнущуюся на моих глазах королеву клинков. Я остановился на полушаге. Сара протянула руку назад, туда, где невысоко над землей парил синий кристалл у пилона, и призвала скрытый в его тени кинжал, удивительно похожий на знакомые мне. В общем, вот, оружие перелетело ко мне в руки. В некоторой растерянности, я взял его, рассматривая и применяя познание. Ау, небольшой промежуточный итог исследований, бросил Мардин, не оборачиваясь и не прекращая работы над каким-то сверхсложным массивом диагностирующих модулей, образов, рунных кругов и прочей мелькающей дребедени. Не знаю, почему вы, коллега, сами не создали такое ранее. Дальнейшее развитие идеи специализированных миидов. Мы, голосом выделила Сара, бросая колючий взгляд в спину невозмутимого соларианца, его сделали. Мне кажется, это будет полезно. Благодарю. Мой голос был действительно растерянным. Мне в этой жизни не дарили подарков. Вот совсем. Ирин хотела мне угодить, Кира пыталась отблагодарить, сделки совершались, но дарить подарок. Просто подарок, не услуга, не энергия, не знание, а нечто, что можно потрогать, причем получил его просто так, нежданно и негаданно. Это обескураживающе и очень приятно. Поднимаю взор на слегка улыбающуюся Керриган. Спасибо. Вложив в это слово все переполняющие меня светлые эмоции, открыто улыбаюсь в ответ. Сара же, немного ошеломленная исходящим от меня потоком, смутилась. Да не, вот это уже совсем бред. Как бы ни отличалась моя Керриган от своего настоящего образа, но не до такой же степени. Королева клинков, человек-псионик от рождения, возвращенная убийцей, преданная начальством, насильно обращенная в зерга, вернувшая себе разум и тело, ступившая после на тот же путь изменений уже ради своих целей, Сара Керриган не может потупить взор и отвернуться в сторону. У меня глюки. Я точно передал и вложил в нее все, что знал про оригинал, поэтому такое невозможно. Пустяки, она отмахнулась и, хлопнув крыльями, отлетела от меня подальше. Она же не сбежала. Да, нет, я допускаю, что у настоящей Сары была мягкая сторона, но, так, стоп, хватит об этом, у меня и без этого забот полные карманы. Лучше отправляться в реальность, пока отряд не вляпался в какие-нибудь новые приключения. Их же ведет протагонист, а Ирина не такое может отчебучить. Пока медленно скольжу по четверке к щели в завесе, еще раз познаю подаренный кинжал. Визуально он был похож моих близнецов, висящих на поясе, но имел достаточно отличий. Еще в тот момент, когда Сара только пробудилась, угрожая меня насадить на клинки крылья, я, сравнивая то, чем в меня тыкали и свои ковырялки, понял, что кинжалы уже слегка устарели и пора их улучшать. Но потом одно, второе, третье, как-то было не до них, так что ограничился только улучшением детализации, да уф влил до предела. Видимо, столь сильное упущение уже было заметно не только мне, раз подогнали такой презент. Кинжал был с прямым клинком, односторонней заточкой, кожаной оплеткой на рукояти и с небольшим металлическим навершием. Он походил на тот давным-давно воплощенный мною образ, но имел существенные отличия. Этот кинжал был выполнен в более темной палитре, лезвие будто обуглено, а по центру, вдоль едва заметного дола, виднелись тускло светящиеся темно-бордовым руны. Нет, не просто руны, а целый комплекс рун, свернутых будто в архив. Это было не просто воплощение, а вещественный образ мияд. По сути, я держал в руках демона, все навыки которого, все сознания и устремления стерты и созданы заново, направлены и сфокусированы в узкие рамки понятия лучшего оружия. Как и полагается любому мииду, он не имел собственного сознания, но имел волю и нечто вместо желания, выступать проводником воли и выполнять поставленную задачу. Нести смерть и только смерть. Искра ядро явно взято из демона среднего круга. Чувствую приложенную в этом воплощении волю куклы, ее неповторимый стиль тонкости и остроты детализации. Мощь, ярость и жажду победы Сары Керриган, кровавую вакханалию Астарты, желание вскрыть самую изощренную и нерушимую доселе броню, как магическую, так и простую физическую от Мардина, вкупе с проработкой почти до молекул. Концепции переплетались с рунными конструктами, действуя в симбиозе, усиливая нужные качества. Сама тень также участвовала в дополнительной детализации, помогая и улучшая на глубинных уровнях. Именно из-за этого свойства и не имеет смысла делать нечто сильно выходящее за рамки реальных артефактов, оружия или предметов местного мира. Пистолеты бесполезны, по крайней мере, в тени, где имеет значение воля, детализация имана. Пуля, как бы я ни пытался ранее извернуться, и в сотню раз не так опасна, как выстрел из лука или тычок кинжалом в моих руках при тех же затратах. Чувствуя к себе внимание, артефакт слегка задымился, а руны разгорелись сильнее. Его нетерпение и обещание смерти любому дураку, вставшему на пути хозяина, пронзило пространство вокруг, заставляя туман хмари чуть дрогнуть. Потрясающе! Вырвалось непроизвольно. В этом кинжале была всего 1000 УФ примерно моего уровня качества, и он уже превосходил те откровенно устаревшие побрякушки, висящие на поясе. Хм, если этот мияд задумывался как проводник и усилитель воли, то что будет, если сначала напитать его сильнее, а уже затем добавить моей воли? Мысль недалеко расходилась с делом, в кинжал потекла мана, сначала из моего резерва, затем уже из хранилища домена, проходя через меня, выходя на нужный уровень качества. 1000, 3, 5, 7. Раздался пронзительный стон металла, образ кинжала стал плыть, размываться, а структуры, заключенные в нем, потеряли стабильность. Сразу после этого я и оборвал напитку, не в силах более удерживать норовивший натурально взорваться от заключенной в нем энергии артефакт. 7000. Ровно столько же, сколько заключено и в мои кинжалы. Только теперь это не просто образы концепции, застывшие под волей высшего демона, а нечто намного большее. Детализация стала почти болезненной, реальность тени колебалась вдоль клинка, мощь оружия превзошла как крылья клинки Керриган, так и все оружие в мастерской вместе взятые. Подкинув его в воздух, заметил шлейф из мертвого пространства. Ух, ёпт, не знаю, как это выглядит со стороны и что прочувствуют остальные, нужно будет протестировать, но теперь я немного опасаюсь этого кинжала, потому как даже без познания все вокруг было затоплено. Смерть, смерть, смерть, убить, разрушить, растерзать, вскрыть, уничтожить. Примерно вот таким обещанием, хотя нет, концепцией. Такой штукой я уже вполне могу попробовать поковырять мех уровня флимиты других жирных бабаек из глубин тени. Глядишь и поцарапаю. Интересно, а как ты будешь проявляться в реальности? Ладно, оставим игрушки после. Нужно будет еще раз поблагодарить всех подчиненных. Подарок воистину достойный. И надлежащую пару ему создать. Да, что же, хоть я и не могу пока крутить чистой магией столь же свободно, как Морриган, но и того, что есть, уже хватает на вполне себе крутые ништяки. С приподнятым настроением продолжаю путь, попутно создавая необходимые изолирующие ножны. Я ожидал чего-то более. Алистер тихонько вздохнул и выпил еще глоток из фляги. Меня же посетило чувство дежавю, так как примерно такую фразу я от него в похожей ситуации слышал. Отряд в неполном составе расположился на отдых после боя. Минуло уже почти 2 часа, но полноценно сесть и хоть немного подкрепиться удалось только сейчас. Сначала добивали остатки порождений тьмы, потом искали немногочисленные приемлемые трофеи, которые на удивление нашлись. Прочесали округу, ушли на приличное расстояние от места побоища, дабы не воняло, обустроили защитный периметр и лагерь с учетом большей части отсутствующего снаряжения, все было у Лилианы на медведях. Дел много выдалось, поэтому выдохнуть смогли вот только что. А ты переживал? Не бессмертные, не бессмертные. Подколола его Эрин, пихнув в плечо. Они сидели рядом, напротив Шисерон и Стена, также занятых перекусом. Эй, мы и вправду не бессмертные. Меня не меньше 6 раз ранили. В доказательство щитоносец продемонстрировал почти надрубленный наруч правой руки. Поверхностно, Кусланд было не столь просто переубедить. Буквально царапины, что для настоящего серого стража пустяки. И все же, это было опасно. Алистер отбросил шутливый тон, посмотрев в сторону лежащей на подстилке Морриган. Авантюрно. Я последний, кто будет за скучную и тихую жизнь, но... Почти 200 порождений тьмы на 5 человек, это перебор. Шисерон на эти слова поморщилась. Как бы ни убеждала ее Эрин, Далиика считает своей виной неточность разведданных и численности противника. По мне, вполне нормальная погрешность, но гордость эльфийки явно решила иначе. Сила порождения тьмы в численности и скверне, не в мастерстве, заметил задумчивый Стэн. Ах, да, он же сам рассказал Эрин, что его отряд послали в Фирилдин на разведку Мора. Предыдущие стычки не давали полной картины о порождении тьмы, и сейчас он обдумывает увиденное и результаты битвы. Да, он согласился стать серым стражем потому, как только из-за этого его и выпустил Эрин из клетки, в которой он сидел, приговоренный церковью за преступление, но, видимо, задание Аришока, начальника, он хочет выполнить до конца. Не в характере этого серокожего здоровяка отказываться от своих слов, так что его предательство и бегство обратно в Кун можно не ждать, но весточку он точно с докладом отошлет. Мы с Эрин не против. Так-то оно так, согласно кивнул Алистер, не стоит сбрасывать со счетов магию, разведку и грамотную тактику, но если бы вместо нас был примерно равный нам отряд, они бы все равно погибли при тех же условиях. Ни Морриган, ни ты, Стэн, не обладаете иммунитетом, а потому любая царапина, капля слюны, чужой крови, и вы рискуете заразиться и умереть достаточно поганой смертью. Слава Создателю, с нами Михаил. Ха-ха, закашлялась Ирина от сюрреализма, заключенного в этом выражении. Я сейчас серьезно. Щитоносец спокойно посмотрел на уже хотевшую что-то сказать Кусланд. От его цепкого и тяжелого взгляда с лица Эрин исчезла улыбка. Мне изначально казалось это глупой идеей, брать с собой в бой против порождения несерых стражей. Наша миссия – объединить всех против Мора и для битв с разбойниками, недоброжелателями, войсками Лагейна. На этом имени в эмоциях Алистера на секунду вскипел жгучий гнев и ненависть, которую от достаточно веселого и раздолбайского большую часть времени парня не ждешь. С кем угодно иным, можно и нужно привлекать других, но совсем другое дело сражаться против порождения тьмы, немалым отрядом ходить на пропитанных скверной тварей. Армия может себе такое позволить, но не мы. Тогда почему ты промолчал, когда мы обсуждали план в деревне? Или раньше? Шисерон спросила первой. С нами Михаил. Щитоносец произнес это так, будто это объясняло все. Мужчина слегка пожал плечами и кивнул на Стэна. «Вся кровь порождения тьмы на тебе обезврежена, выжжена. Это просто грязь». Стэн секунду смотрел в глаза бастарда, затем поставил миску на землю около обрамленного камнями костра и внимательно ощупал сапог, не боясь испачкать руки. Ирин же удивилась, она не знала об этом моменте. «Серьезно, мы уже были тогда не в Шикае, так что я даже не заострил внимание на такой мелочи. Я почувствовал это, поэтому и не стал говорить о немедленной чистке». Алистер снова зачерпнул деревянной ложкой густое и горячее варево из своей порции. «Наверное, от вашего взора ускользает много подобных мелочей. Я, храмовник, и не совсем бесталанный, как считал Дункан, чувствую влияние из потустороннего мира. Машкара не докучает, хоть и прохладно уже, но гнус все еще летает, только нас он не трогает. Скверно не несет риск заражения. Воду не нужно кипятить, зараза из нее вычищается. Иголки и тени тупятся, а мелкий ремонт снаряжения, мой щит, пока не поменял, восстанавливали не меньше 5 раз. Палатки не рвутся, одежда всегда сушится. Нечего говорить о более весомых вещах, самые тяжелые раны будут излечены в кратчайшие сроки. Нас вытащит почти из любой жопы. Я не знаю, что бы мы делали без тебя, Эрин, и его. В нормальном случае, после такой стычки, как сегодня, мы могли потерять минимум 1/4 людей. Ох ты ж ё, вот это пробило высказаться Алистера. Наверное, хорошо, что я не успел проявить себя, оставаясь в маскировке даже для Эрин. Алистер, ты утрируешь. Рыжая попыталась опровергнуть или что-то в этом духе, но ее перебила Шисерон. Нет, он прав. Мы, далийцы, поневоле контактируем с порождениями тьмы чаще шимлинов. И то, что Алистер говорит про скверну, правда. Не только в самом сражении нужно победить, но и выжить после. Нельзя дать себя ранить, как была заражена я. 9 встреченных тварей не казались большой угрозой, но меня задел арбалетный болт. Одна царапина, самый кончик смог пробиться сквозь доспех, но он принес с собой скверну. Дункан спас меня, приняв серые стражи, без него я была бы вынуждена пойти на смерть, пока мой разум оставался моим. Правильно я в пирсинг эльфийки встроил переводчик на общий язык, Эрин посоветовала, пока были на переговорах в клане Белланрис. Шисерон не часто им пользуется, но сама возможность отвести душу без трудностей языкового барьера уже приоткрывает ее скорлупу. На моей памяти, это 2-й раз, когда она его задействовала, и рассказанное произвело впечатление о том, Как она попала в лапы серых, до этого никто доподлинно не знал, только мы с Арин предполагали, учуяв скверну в ее теле в момент знакомства под Астагаром. Вот как Кусланд загрузилась. Похоже, она несколько пересматривает в уме угрозу Мора. Не просто тучи тварей, не только заражение местности, но и сложности сражения лицом к лицу. По-хорошему, мне самому пора взяться за ум и что-то начать делать в этом направлении, так как надеяться на канон с его соберем их всех, а потом вломим. Не факт, что сработает, но, не знаю, пока лень. Точнее, я не знаю, что именно делать. Скверно мне непонятно, она не познается до конца. Есть в ней некий фрагмент, будто пустой и несуществующий для меня, но это не мешает ему изменять тела. Да, я приспособился, могу направлять и ограничивать изменения и мутации, и вообще вертел я своей читерской волей многое на детородном органе, но все имеют свои пределы. Кроме как дать способ нивелировать эффект заражения в массовом виде солдатам, или угандашить твари особо заковыристой магией вирусом хренью роялем, идей больше пока нет. Да и в любом случае, нужно будет это делать только после того, как Эрин станет минимум полноценной героиней Ферилдина, пока Кусланд и я не соберем все сливки. Поэтому прокрастинировать – это мой выбор на данный момент. Хреновый, но есть и сиюминутные дела. Да, так, оставим похоронное настроение. Мы одолели врага, не дали разорить деревню, спасли жизни. Эрин встряхнулась и снова зажглась жизнерадостностью. Радоваться нужно. Наш отряд зубастый опасен, легко победили. Стэн промолчал, а вот Шисерон красноречиво посмотрела в сторону спящей Морриган. Это не в счет, отбрила Эрин. Морри и Михаил сами набедокурили. Кусланд внезапно запнулась и уже спокойнее закончила. Иногда я забываю, что он демон. Логика у него нестандартная. А Морри? Морриган имя мое, повторять устала я. Внезапно подала голос пришедшая в себя ведьма, приподнимаясь на локтях. Ох, что произошло? Чародейка приложила руку к лбу, будто в попытке заглушить головную боль. Морри, ты как? Эрин мгновенно подскочила к больной, наглухо проигнорировав первую фразу. Один видимый желтый глаз ведьмы, не скрытый ладонью, устало воззрился на Рыжика. В порядке я. Подожди, я сейчас позову Михаила. Эрин сосредоточилась и послала зов. Пришлось отбросить маскировку и проявить себя. Полупрозрачная иллюзия демонического облика возникла рядом с девушками. «Здравствуй, Мари», — сказал я с мягкой улыбкой на губах. В ответ ведьма демонстративно промолчала, лишь закатив глаза. Поправка, глаз. За время посиделок я не только нагло подслушивал, но и прощупывал тело ведьмы, так что ее состояние мне более-менее известно. Проморгал момент пробуждения, это да, но меня извиняет сосредоточенность на несколько иных вещах, в частности, тонкой энергетике. Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос, но прошу, ответь на него предельно детально. «Как ты себя чувствуешь?» «Хреново», — ответила Морриган спустя полминуты тишины, когда остальные члены отряда занялись своими делами, не мешая, но внимательно слушая, даже Стэн. «Эрин же просто села рядом». Будто овладеть магией оборота заново пыталась. «Потерпи», — предупредил я, протягивая вперед руку и применяя волю более грубо, прощупывая и познавая уже без маскировки или боязни навредить. Ведьма пришла в себя, адекватно, предварительное сканирование не выявило ничего серьезного, что, опять-таки, удивительно. Кстати, Морриган хоть и дернулась, отняв руку от лица, но предпринимать ничего не стала, ощущая мою волю на себе. Повреждение ауры... Но это я почти исправил. Нагрузка на ЦНС, но тоже в пределах разумного. Тело, насколько это для тебя нормально, тоже стабильно. Насколько нормально, уточнила Эрин, чуть склонив голову к плечу. Я маг-оборотень. Это несет как положительные моменты, так и отрицательные, ответила за меня ведьма, начиная с оглядкой плести чары диагностики на себя. У меня были опасения за твой рассудок, однако, закончить велеречивую речь мне не дали. Зря, фыркнула ведьма. Нет, дорогая моя ведьмочка из диких земель Коркари, нифига не зря. Я не понимаю, что произошло, почему на самом деле не сработали ранее не подводившие меня ощущения вреда. Я прекрасно запомнил и тот безумный коктейль эмоций, и как тебе сорвало крышу, и разрываемые энергоканалы, и отсутствие присущих всем магам кроме тебя потолка проводимости маны с той стороны. Прочувствовал обуревавшие тебя гипертрофированные ощущения и сильное влияние на твое сознание похоти, к которой ты была ранее если не иммунной, то обладала неким сопротивлением. Про улетевший в тартар самоконтроль вообще молчу. Это ненормально, Однако сказал я другое. Видимо, да, произошло нечто неожиданное. Скажи, что ты помнишь. Даже связался с Мардином, дабы тот сразу получил новую информацию прямо во время разговора. Почти все до последнего момента Морриган не стала вредничать, понимая, насколько это важно, и стала говорить, хоть и видно было по лицу, это не приносит ей удовольствия. Только почти под конец сознание помутилось. Я помню, как презрела законы магии, наплевала на правила построения, заветы матери, смешала то, что знаю, что только предполагаю, что никогда не делала раньше. Ведьма подняла на меня свой пронзительный взгляд, в котором читалась полная уверенность, твердость и желание с жадностью. Мне понравилось это. Это сила и мощь упоения возможностями, рука ее сжалась в кулак, вокруг которого заклубилась мана. Однако, пока рано. Слабость моя, не твой навет, не властно мне такое на момент данный, это точно знаю я. Алчность и жажда рассеялись, на место им пришло небольшое сожаление и досада. Я согласна на контракт, Михаил. Не сейчас и нужно многое решить, но я согласна. Последние слова заставили мою улыбку растянуться до ушей, превращая в откровенно просящую кирпича, судя по мыслям Эрин. Да, мысли, вопросы и сомнения с обязательным разбирательством после никуда не делись, но сила побери. Она согласилась. Как здесь не обрадоваться? Да я считай затянул в свои распутные сети строптивую и свободолюбивую Морриган. Рыжая перевела взгляд на ведьму, на меня, снова на ведьму и, хлопнув в ладоши, сказала: «Так, это все хорошо, но тебе нужно восстановиться. Потом уже все обсудите и решите. Отдохни, я принесу перекусить. Не требуется это». Морриган попыталась встать, но Кусланд с силой схватила ее за плечо, укладывая на место. «Это не обсуждается, на этот раз Эрин не просила, не говорила, а приказывала. Жестко и бескомпромиссно». Морриган в первый момент чуть не взорвалась ответной реакцией, но ограничилась битвой взглядов, в которой спустя напряженную минуту и проиграла. Ведьма действительно не была сильно ранена, но полностью вымотана и слаба. Это не помешало Морри фыркнуть, продемонстрировать одним своим видом отношение к такой тирании, пообещать кары небесные всем вокруг, наметить реванш на ближайшее время, но уступила, оставшись лежать. Вот и хорошо. Так, а как насчет? И меня прервал вызов со стороны связи с пирсингом Лилианы. Еще один странный вызов в пополняемую копилку неординарных. Совсем не похожий на заклинание, больше смахивающий на зов Шисерон, но несколько иной. Более требовательный, твердый и непреклонный. А уж образ, принесенный им, заставил меня поперхнуться, а иллюзию в реальности заколебаться. Так, мне нужно к Лилиане. Пройдя по связи, что далось несравнимо легче, чем с Шисерон, так как полный комплекс пирсинга дает намного больше возможностей, я застал девушку, преклонившей колено, сгорбленную, с сомкнутыми перед собой руками, закрывшую глаза. Она стояла в полной темноте, окруженная флегматично развалившимися на подлеске медведями, и более рядом не было никого. Поблизости виднелась дорога, а под ногами девушки находилась мягкая травка. И все бы ничего, но она пела: «О, Создатель, услышь мой плач, направь меня сквозь чернейшие ночи, закали мое сердце от искушений зла, даруй мне отдых в теплейших домах, о, Творец, узри меня, коленопреклонную, ибо иду я лишь там, где ты велишь мне, стою лишь там, где ты даровал благословение, пою лишь теми словами, что ты вложил в мои уста». Это что? Я натуральным образом охренел от такой картины. О, сработало. Девушка распрямилась, невозмутимо поднялась с колена, отряхнула штаны и каверзно улыбнулась. «Привет, Михаил, это песня света?» Я все еще был в прострации. «Ну», Лилиана деланно смутилась, с тонной бесенят в глазах и эмоциях. «Я не знала, как тебя позвать, ты говорил, просто пожелать этого, но у меня не получалось, вот я и...» Она не договорила и неопределенно махнула рукой. «Получилось же, молча смотрю на нее сквозь пальцы рефлекторного фейспалма. Никогда так не делай». «Почему?» Вот сейчас она удивилась по-настоящему. Если отбросить в сторону возможных свидетелей и дальнейшие обвинения в ереси, подгорание жопы у порядочных андростиан, выжигание всего нечестивого храмовниками и прочие развлекательные мероприятия, все же ты бард, соответственно, лишние свидетели нет априори. На это Лилиана улыбнулась чуть шире, подтверждая мысль. «Просто не делай так, ладно? А если заменить Создателя на Михаила?» Она слегка склонила голову к плечу. Жест, который я видел буквально минуту назад в исполнении Эрин, В точности до градуса, Лилиана. Ладно, ладно, не нравится, так и скажи. О, сила, готов променять всю волю на способность понимать женщин. Это был бы воистину имбалансный навык, с помощью которого захват мира, дело времени. Я вижу весь эмоциональный фон, общаюсь с ней столько времени, но вот в данную секунду совершенно не понимаю, с чего вдруг. Просто хорошее настроение, что-то произошло, она что-то решила, женская логика. Лилиана не фанатик, она верила в создателя очень по-своему, за что на нее и косились в церкви, но отчебучить такое, раньше я бы не допустил даже возможность такого, а сейчас она сломала некоторые мои представления о себе об колено, да с размаха. Ха-ха-ха, она беззлобно рассмеялась. Ирин рассказала, как ты реагируешь на создателя. Я просто не удержалась. Очень уж к месту это пришлось, очень смешно, прямо обхохочешься, не стоит меня путать с этим дядькой, ты, веришь в создателя, веселье испарилось мгновенно, я не отрицаю его возможное существование, в таком случае, лучше не присваивать себе его имя, но, Барт была полностью растеряна, веры в песнь света у меня нет ни грамма, она создана людьми и для людей, в любом случае, сейчас не то время и место для теологических диспутов. Да, верно, медленно проговорила она, испытывая такой коктейль в эмофоне, что пытаться разобраться абсолютно бесполезно. Есть предположение, что меня все еще прощупывают, и такая моя реакция слегка не совпала с ожидаемой. Лилиана профессиональный бард, и в деле я уже видел ее, актерское мастерство на высшем уровне. А может, я сам себя накручиваю, и она просто решила просто подшутить. Просто, ага, и почему я в это не верю? Так, ладно, мы справились с порождениями тьмы, все в порядке. Что у тебя случилось? Ты вроде должна была сопровождать караван беженцев. Да, верно, Лилиана повторилась, но уже в следующий миг она была сосредоточена. Возникли некоторые сложности. Все было нормально, никто не нападал, задержек в пути не было, пока нам навстречу не вышел вооруженный отряд солдат. Неожиданно. Кто, сколько, я вижу, сражения не произошло, Лилиана была полностью в порядке, на медведях не было и царапины, это я проверил первым делом, даже шок от шутки рыжей мне не помешал, да и информация о состоянии здоровья барда у меня все это время была под рукой, не произошло, и слава создателю, тем не менее, я была вынуждена спешно скрыться, это были войска Лагейна с присоединившимся к ним отрядом храмовников. Вот же срань, согласна, меня вовремя предупредил Торгвурд, за что ему отдельное спасибо, я как раз была в хвосте колонны, неизвестно, как бы солдаты отреагировали на рекрута серых стражей, да в компании, она потрепала по загривку дремлющего косматика, а зачем они вообще приперлись, официально, ради защиты ежей, она пожала плечами, к сожалению, слиться с толпой и выяснить подробности не представлялось возможным, меня слишком многие из деревенских видели и рисковать раскрытием в самый неподходящий момент я не стала. Храмовники своей миссии не озвучивали. Когда я уходила, солдаты собирались охранять беженцев при дальнейшем переходе куда-то в земли баннов. В Денерим им запретили идти. Да, почесывая правый рог, пытаюсь собрать мысли в кучку. Что-то странное творится. Ладно, предположим, храмовники расследуют ритуал, но что забыли солдаты здесь? Спасают население? Хотелось верить, очень хотелось, однако это воистину подозрительно. Причем если бы не вмешались мы, войска как раз успевали до удара порождения тьмы по беженцам. Совпадение? Может быть. А почему не в Денерим? Могу предположить, там и так уже много людей. Денерим – столица Ферилдина, где как ни там искать защиты. Только кушать хотят все, киваю, понимая логичную мысль Лилианы. А какова численность? Барт на секунду призадумалась, но ответила без запинки.